Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средства участвовать в походе. «Хотите, — сказал он, — я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою?» Пушкину предлагали служить в канцелярии третьего отделения. Путята из записной книжки. В половине апреля 1828 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбою об исходатайствовании у государя милости к определению его в турецкую армию. Когда генерал Бенкендорф объявил Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволение, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог. 21 апреля, накануне заболевания, он написал Бенкендорфу письмо, в котором просился в Париж. Бенкендорф поручил автору, знакомому с Пушкиным, заехать к нему и его успокоить. Тронутый вестью о болезни поэта, я поспешил к нему. В этот час обыкновенно заезжал ко мне приятель мой, Бочков. «Едем вместе к Пушкину. Очень рад», — отвечал мой приятель, и мы отправились. Пушкин квартировал в трактире Демута по канаве направо, в той части номеров, которые обращены были окнами на двор к северо-западу. Теперь эти номера уже не существуют. Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает. Кроме сожаления об его положении, мне необходимо сказать ему несколько слов. Доложи Александру Сергеевичу, что Ивановский хочет видеть его. Лишь только выговорил я эти слова, Пушкин произнес из своей комнаты: «Андрей Андреевич, милости прошу». Мы нашли его в постели, худого, с лицом и глазами совершенно пожелтевшими. «Правда ли, что заболели от отказа в определении вас в турецкую армию?» — спросил я. «Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл», — отвечал Пушкин. «В отказе я вижу то, что видеть должно не милость ко мне, государе». Автор убеждает Пушкина, что подозрения его несправедливы, что царь отказал ему, потому что его пришлось бы определять в войска юнкером, что царь не хочет подвергать опасности его, царя, скудного царства родной поэзии. При этих словах Пушкин живо поднялся на постели, глаза и улыбка его заблистали жизнью и удовольствием, но он молчал, погруженный в глубину отрадной мысли. Я продолжал. «Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий, Александра Христофоровича Бенкендорфа или графа Нессельроде, или Дибича, это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий. Ничего лучшего я не желал бы, и вы думаете, что это еще можно сделать?» — воскликнул он с обычным своим одушевлением. «Конечно, можно. Вы не только вылечили и оживили меня, вы примирили с самим собою, со всем, и раскрыли предо мною очаровательное будущее. Я уже вижу, сколько прекрасных вещей написали бы мы с вами под влиянием бусурманского неба для второй книжки вашего альбома, альбома северных муз». Автор подает Пушкину мысль отправиться в Кавказскую армию Паскевича. «Превосходная мысль! Об этом надо подумать!» — воскликнул Пушкин, очевидно оживший. «Итак, теперь можно быть уверенным, что вы решительно отказались от намерения своего ехать в Париж». «Здесь печально угрюмое облако пробежало по его челу. Да, после неудачи моей я не знал, что делать мне с своей особою, и решился на просьбу о поездке в Париж. Мы обнялись. Мне отрадно повторить вам, что вы воскресили и тело, и душу мою. Товарищ мой, в первый раз увидевший Пушкина и зорко в эти минуты наблюдавший его, был поражен удивлением при очевидности столь раздражительной чувствительности поэта. так тяжко заболевшего от отказа в удовлетворении его желания и так мгновенно воскресшего от верных, гармонировавших с его восприимчивую душою представлений. Ивановский, чиновник третьего отделения. Ивановский служил в ведомстве военного министерства и в 1826 году был откомандирован для работы в Следственном комитете по делу декабристов. Отличаясь страстной любовью к литературе, Ивановский проявил большое участие в судьбе декабристов, особенно декабристов-литераторов. Ему удалось изъять из следственных дел и сохранить в своем архиве рукописи Бестужева, очень важные письма к нему Пушкина, Грибоедова, Вяземского. После окончания работы в Следственном комитете он был переведен в третье отделение. Знакомство его с Пушкиным состоялось, видимо, в 1827 году. В 1828 году он издает «Альманах», альбом «Северных муз», в котором публикует стихотворение Пушкина «Талисман». Нет оснований сомневаться в фактической правильности его рассказа. Пушкин, сохранивший еще в какой-то степени надежду творить добро, воздействуя на царя, переживал явное выражение его недоверия к себе. Однако речь идет лишь о минутном эпизоде, не характерном для отношения Пушкина к властям в целом, что весьма точно выразил Путята. Покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его. Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного. Они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новые поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров. Великий князь Константин Павлович генералу Бенкендорфу. С 1826 года я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и в Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен. В нем было заметно какое-то грустное беспокойствие, какое-то неравенство духа. Казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили. Путята из записной книжки. Пушкин читал своего Годунова еще немногим известного у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения я стоял тогда возле Крылова, Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: «Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши нехороша». «Почему же нехороша?» — отвечает он. «А вот что я вам расскажу. Проповедник в проповеди своей восхвалял Божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему Горбатый. «Не грешно ли вам, — пеняет он ему, — насмехаться надо мною и в присутствии моем уверять, что в Божьем создании все хорошо и все прекрасно? Посмотрите на меня!» «Так что же, — возражает проповедник, — для Горбатого и ты очень хорош». Пушкин расхохотался и обнял Крылова. Вяземский. Апреля 24-го, 1828-го, вторник, виделся с Пушкиным Александром Сергеевичем, и был разговор весьма замечательный. Пушкин пересматривал со мною весь мой разбор и со множеством мест согласился. Чувствий у Боротынского, Языкова и Дельвига не найдете. Боротынский и Языков мои ученики, я уж у них учиться не буду. Вот голос самолюбия. Лакея сам Пушкин не защищает. Это выражение пышет бурно, правда, что дурно. Федоров из дневника. Разбор 4 и 5 глав Онегина напечатан в номере 1 Санкт-Петербургского зрителя за 1828 год. В описании сна Татьяны Федоров находил неудачным выражение «косматый лакей» о медведе. И по поводу стихов «пышет бурно, в ней тайный жар, ей душно, дурно», замечает «дурно, особенно пышет бурно». 3-го дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим, он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, с младенцем, умершим во чреве матери, с пылающей лавою, кипящей под землей, не имея вулкана для своего извержения. Удивительные свойства производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами. Князь Петр Андреевич Вяземский, жене, 2 мая 1828 года, из Петербурга. Был я у Олениной, праздновали день рождения старушки. У них очень добрый дом. Мы с Пушкиным играли в кошку и мышку, то есть волочились за Зубовой Щербатовой, сестрою покойницы Юсуповой, которая похожа на кошку, и малюткой Олениной, которая мала и резва, как мышь. Князь Вяземский. День 5 мая я окончил балом у наших Мещерских. Дочь Карамзина Екатерина Николаевна только что вышла замуж за князя Мещерского. С девицей Олениной танцевал я попурри и хвалил ее кокетство. Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен, и вследствие моего попурри играет ревнивого. Зато вчера на балу Авдулиных совершенно отбил он меня у Закрепской, но я не ревновал князь Вяземской жене. Мая 6-го, 1828-го, воскресенье. Ходил в летнем саду, видел Пушкина, Плетнева и Вяземского. Пушкин взял под руку, походите с нами, и я ходил в саду. Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а не в качестве наблюдателя и поэта, на мне орден. У меня нет детей, а все... Не присылайте ко мне вашего журнала. Федоров в то время издавал журнал «Новая детская библиотека». Федоров из дневника. 1828 год. Пушкин Озерова не любил. Из всего Озерова затвердил он одно полустишье. «Я Брянского не вижу». Во время одной из своих молодых страстей, это было весною, он почти ежедневно встречался в летнем саду с тогдашним кумиром своим. Если же в саду ее не было, он кидался ко мне или к Плетневу и жалобным голосом восклицал «Где Брянский? Я Брянского не вижу». Разумеется, с того времени и красавица пошла у нас под прозванием Брянской. Князь Петр Андреевич Вяземский. По поводу стихотворений «Город пышный» и «Ты и вы», написанных Калениной. Несмотря на чувства, которые проглядывает в этих прелестных стихах, Пушкин никогда не говорил об Олениной с нежностью, и однажды, рассуждав о маленьких ножках, сказал, вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них. В другой раз, разговаривая со мной, он сказал, сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом. А вы что сказали? — спросила я. А я сказал, ого. В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий. Керн. По поводу стихотворения «Ты и вы». Анна Алексеевна Оленина ошиблась, говоря Пушкину «вы», и на другое воскресенье он привез эти стихи. Анна Алексеевна Оленина. Заметка на собственноручной копии этого стихотворения. «С тех пор, как я себя помню, я помню в доме Олениных. У него я в первый раз видел Пушкина, влюбленного в дочь Оленина». Граф Сологуб из воспоминаний. 21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню в Приютино, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо же для Петербурга. Есть довольно движение в видах, возвышенное, вода, лес. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Я никогда не видал подобного множества. Нельзя ни на минутку не махать руками, поневоле пляшешь комаринскую. Я никак не могу прожить тут и день один. На другой день я верно сошел бы с ума и проломил себе голову об стену. Мицкевич говорил, что это кровавый день. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал «Сладко!» Князь Петр Андреевич Вяземской жене. А Ленин был чрезвычайно общительный и гостеприимный человек. О количестве гостей, посещающих семейство Ленина, можно судить потому, что на даче Алексея Николаевича Приютина за пороховыми заводами находилось 17 коров, а сливок никогда не доставало. Гостить у Олениных, особенно на даче, было очень привольно. Для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое, и затем объявляли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 завтрак, в 4 часа обед, в 6 часов полудничают, в 9 вечерний чай. Для этого все гости созывались ударом в колокол. В остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука. Причем Алексей Николаевич показывал, как нужно натягивать тетиву. Как на даче, так и в Петербурге игра в карты у Олениных никогда почти не устраивалась, разве в каком-нибудь исключительном случае. Зато всегда, особенно при Алексее Николаевиче, велись очень оживленные разговоры. Алексей Николаевич Оленин никогда не просил гостей художников рисовать, а литераторов читать свои произведения. Солнцев. Кружок Олениных состоял, с одной стороны, из представителей высшей аристократии, и писателей, художников, музыкантов. С другой, никакого раздвоения в этом кружке не было. Все жили дружно, весело, душа в душу. Особенно весело проводил время оленинский кружок в Приютине, так называлась дача Елизаветы Марковны Олениной около Петербурга. Дача эта отличалась прекрасным местоположением. Барский дом стоял здесь над самую рекою и прудом, окаймленным дремучими лесами. Из забав была здесь особенно в ходу игра в шарады, которая в даровитой семье оленинского кружка являлась особенно интересную. Особенно уморителен был в этой игре Крылов, когда он изображал героев своих басен. Между играми тут же часто читали молодые писатели свои произведения, а Михаил Иванович Глинка разыгрывал свои произведения. 17 лет Анна Алексеевна была назначена фрейлиною к императрицам Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне. При дворе она считалась одной из выдающихся красавиц, выделялась, кроме того, блестящим и игривым умом и особенную любовью ко всему изящному. Устимович. Подобно тому, как в черновых тетрадях южных Пушкин беспрестанно рисовал женские ножки в стременах и без стремян, так в той тетради, которую он пользовался в 1828 году, он беспрестанно чертил анаграмму имени и фамилии Олениной: Аннелло, Анетта, Ананилло, рассыпано в тетради. На одной странице нам попалась даже тщательно зачеркнутая, но все же поддающаяся разбору запись: Аннет Пушкина, Щеголев, Пушкин. О Пушкине мадемуазель Андро, рожденная Оленина, Анна Алексеевна, говорит, что он был замечательно остроумен и весел только в маленьком интимном кружке добрых знакомых. В большом же обществе он, по словам Анны Алексеевны, казался напыщенным, желая привлечь внимание всех своими остротами и шутками. Он хотел блестеть, пояснила мне Анна Алексеевна. Устимович. Вересаеву остался неизвестен дневник Олениной, опубликованный ее правнучкой в Париже в 1936 году. В этом дневнике, помимо отдельных упоминаний о Пушкине, содержится начало автобиографического романа «Непоследовательность» или «Надо прощать любви», где, в частности, говорится. Однажды на балу у графини Тизенгаузен-Хитровой Анетта увидела самого интересного человека своего времени и выдающегося на поприще литературы. Это был знаменитый поэт Пушкин. Бог, даровав ему гений, единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторые злобы и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арабский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его, да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, страстность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие. Вот все достоинства, телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия. Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно все знать. Что он распутный человек, но, впрочем, вся молодежь почти такова. Итак, все, что могла сказать Анетта после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен. Он только что вернулся из 6-летней ссылки. Все мужчины и женщины старались оказывать ему внимание, которое всегда питают к гению. Одни делали это ради моды, другие, чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие истинного почтения к гению, но большинство потому, что он был в милости у государя Николая Павловича, который был его цензором. Она-то знала его, когда была еще ребенком. С тех пор она с восторгом восхищалась его увлекательной поэзией. Она тоже захотела отличить знаменитого поэта. Она подошла и выбрала его на один из танцев. Боязнь, что она будет осмеяна им, заставила ее опустить глаза и покраснеть, подходя к нему. Небрежность, с которой он спросил у нее, где ее место, задела ее. Предположение, что Пушкин мог принять ее за дуру, оскорбило ее, но она ответила просто и за весь остальной вечер уже не решалась выбрать его. Но тогда он, в свою очередь, подошел выбрать ее, исполнить фигуру, и она увидела его приближающегося к ней. Она подала ему руку, отвернув голову и улыбаясь, потому что это была честь, которой все завидовали. Когда я был еще в младшем курсе лицея, весною 28 или 29 года, вернее, 28-го, Пушкин однажды навестил нас. Мы следовали за ним тесной толпой, ловя каждое слово его. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка. Он остановился, отстегнул ее и бросил на пол. Я с намерением отстал и завладел эту драгоценностью, которая после долго хранилась у меня. Грот. Автобиографические заметки. Шурин Александр заглядывает к нам, но или сидит букою, или на жизнь жалуется. Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату, на Кавказ. Павлищев, зять Пушкина, своей матери Павлищевой. В июне 1828 года три дворовых человека отставного штабс-капитана Митькова подали петербургскому митрополиту Серафиму жалобу, что господин их развращает в понятиях православной веры, прочитывая им некоторое развратное сочинение под заглавием «Гаврилиада». 4 июля Митьков был арестован. Комиссия в заседании 25 июля, между прочим, положила предоставить санкт-петербургскому генералу-губернатору, призвав Пушкина к себе спросить, им ли была описана поэма «Гаврилиада», в котором году, имеет ли он у себя оную, если имеет, то потребовать, чтобы он вручил ему свой экземпляр, обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохульных сочинений не писать под опасением строгого наказания. Выписка из журнала заседания комиссии 25 июля 1828 года. Дела третьего отделения об Александре Сергеевиче Пушкине. Слышу от Карамзиных жалобу на тебя, что ты пропал для них без вести. А несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть, правда ли? Князь Вяземский Пушкин. Полторацкий несколько раз просил у Пушкина писем к нему Рылеева, чтобы списать их. Пушкин все отказывался, обещая подарить ему эти самые письма. Раз за игрою Полторацкий ставил 1000 рублей ассигнациями и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился, воскликнув: «Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю вам их!» Но Пушкин все откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий решился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин все еще не отступался от намерения подарить их ему, но, как говорит Полторацкий, вероятно, все забывал. Герцен. «Полярная звезда» на 1861 год. Лондон. Рассказывают, что в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у одного общего знакомого за банком, и что Пушкин очень замешался от неожиданной встречи с ним. Максимович, по записи Бартенева. Я бывал у Пушкина и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил: «Ты, паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь». На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина. Он и Соболевский тоже не играли. Киселев. Иван Головин, впоследствии известный публицист-эмигрант, писал мне, что его брат Николай рассказал ему, что он случайно был свидетелем первой встречи Адама Мицкевича и Пушкина. Их знакомство произошло за карточной игрой. Пушкин любил волнение, вызываемое выигрышем и проигрышем, тогда как Адам Мицкевич не имел никакой склонности к азартным играм. По словам Николая Головина, у Пушкина была в полном разгаре игра в «Фараон», когда вошел Мицкевич и занял место за столом. Дело было летом. Пушкин с засученными рукавами рубашки погружал свои длинные ногти в ящик, полный золота, и редко ошибался в количестве, какое нужно было каждый раз захватить. В то же время он следил за игрою своими большими глазами, полными страсти. Мицкевич взял карту, поставил на нее 5 рублей ассигнациями, несколько раз возобновил ставку и простился с обществом, без какого-либо серьезного разговора. Владислав Мицкевич. «Ты прыгал бы и катался от смеха», князь Вяземский Пушкину. Господин санкт-петербургский военный генерал-губернатор представляет, что Пушкин в допросе о поэме, известной под заглавием «Гаврилиада», решительно отвечал, что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее, но не помнит, куда девался ей список, и что с того времени он не видал ее. Генерал Голенищев-Кутузов. Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах. Муханов Погодину.